На экране появилась новая строка сообщения. «Срочно явиться к Шалиеву». Через несколько секунд экран погас, а из заработавшего принтера выполз лист с отпечатанным пропуском. Стинов нервно передернул плечами. Интуиция подсказывала ему, что ничего хорошего от подобного внезапного приглашения ждать не приходилось. Сознание его снова разделилось надвое. Одна его часть кричала: «Беги, спасайся, иначе будет поздно!» Другая же его половина удерживала Стинова на месте, используя один единственный довод. «Некуда тебе деваться, родной. Так что собирайся и топай к Шалиеву. Может быть, еще и удастся как-нибудь выкрутиться». Утром в секторе Лапласа возле каждого жилого корпуса стояли комендантские патрули, проверяющие документы у отправляющихся на работу граждан и производящие тщательные обыски на предмет поиска оружия. Изымались даже перочинные ножи. Несколько человек, у которых были найдены самодельные карманные электропарализаторы, были арестованы. По рядам возмущенных граждан, заполнивших центральный проход и площадки возле пассажирских лифтов, пронесся, быстро окреп и принял законченную форму призыв не покидать сектор. Какой смысл идти на работу, если на заработанные деньги невозможно накормить семью? Почти не применяя силу, используя лишь свою огромную массу, толпа вытеснила отряды патрулей в боковые проходы. На витрины, расположенных в центральном проходе ресторанов и баров, хозяева, в которых держали продовольствие в холодильниках, не желая снижать грабительские цены, обрушился град стальных шаров. После того, как окна были выбиты, толпа ворвалась в залы и принялась громить и крушить там все, что попадалось под руки. То, что удалось найти в подсобных помещениях и морозильных камерах, не оправдало надежды бунтарей. Жалких остатков запасов продуктов прошлого месяца не хватило даже на то, чтобы наесться досыта всем, кто принимал участие в погроме. Шалиев, как всегда, был в идеально сидевшем на нем ни единой лишней складочки темно-синем костюме с маленьким золотым значком на лацкане. Аккуратный узел узкого черного галстука поддерживал воротник безупречной белой сорочки. Но, судя по его осунувшемуся, посеревшему лицу и красным воспаленным глазам, заместитель руководителя отдела уже который день не покидал рабочее место. Едва только Стинов вошел в кабинет, как сразу же понял, что сейчас на него обрушатся гром и молнии. Ну, в крайнем случае, на его голову упадет потолок. Шалиев кипел от бешенства. Не заорал он на Стинова только потому, что не хотел, чтобы его услышали в приемной. «У тебя что в голове вместо мозгов?» Вибрирующим от напряжения голосом произнес он, буравя Стинова ненавидящим взглядом. Нашел, о чем трепаться со своей подружкой по открытому каналу связи. «Она сама позвонила», — оправдываясь, произнес Стинов. «Нужно было сразу дать отбой». «Я растерялся», — повинно опустил голову Стинов. «Я вообще не думал, что она позвонит». «Да ты хоть представляешь себе, что подслушать твой разговор мог всякий, кто не поленится». Подсоединиться к открытому телефонному каналу ничего не стоит. Вы не проинструктировали меня, как дальше вести себя с Синди? Чёртова девка! Шалиев с досадой цокнул языком. Я был уверен, что она будет вместе со всеми на складе. Стинов искоса бросил на Шалиева быстрый взгляд. Точно он заранее знал, что склад будет взорван. Теперь давай займемся исправлением ошибок. Шалиев достал из стола продолговатый пластиковый чехол, который легко мог уместиться в кармане брюк, и бросил его Стинову. Поймав чехол на лету, Стинов открыл его и достал предмет, похожий на горсть сложенных вместе карандашей. «Знаешь, что это такое?» — спросил Шалиев. Несколькими быстрыми движениями Стинов раздвинул в сторону стержни, зафиксировал их в надлежащем положении и положил на стол миниатюрный ручной арбалет. «Ручной раскладной арбалет системы «Райт», — сказал он. «Стреляет 5-сантиметровыми стальными болтами. Обойма на 5 болтов. Автоматический взвод. Дальность прицельной стрельбы до 500 метров. С расстояния до 100 метров пробивает стандартный бронежилет. 25 лет назад было запрещено его свободное использование в сфере. Лицензии на право ношения арбалета «Райт» выдаются только телохранителям особо важных персон». «Откуда такие познания?» — удивленно поднял брови Шалиев. «Со времен работы в архивном отделе моя голова набита масса ненужных сведений», — быстро нашел, что ответить Стинов. «Ненужных знаний не бывает», — назидательно покачал головой Шалиев. «А пользоваться ты им умеешь?» «Я думаю, это не слишком сложно», — проявив осторожность, сказал Стинов. На самом деле у него не было ни малейшего сомнения в том, что в случае необходимости он смог бы воспользоваться любым оружием. «Ты прав», — сказал Шалиев. «Поразить цель из этого оружия смог бы даже ребенок.